тень дерева, где притаился Хонда, кто-то уже облюбовал в качестве наблюдательного пункта. Судя по тому, что наблюдатель был в черной рубашке, он далеко не новичок в своем деле. Очень маленького роста, недостававший Хонде до плеча, его вполне можно было принять за подростка, но в слабом свете Хонда разглядел седину в волосах, и ему сразу стало неприятно раздававшееся рядом сопение. Сосед перевел взгляд и стал пристально всматриваться в профиль Хонды. Хонда старался не смотреть в его сторону, но чувствовал, что эти черные с проседью волосы, эти выстриженные височки в его памяти связаны с чем-то тревожным, и изо всех сил пытался вспомнить, с чем. Когда он так напрягался, то никакими силами не мог сдержать рвавшийся наружу глухой кашель. Вскоре сопение рядом приняло другой оттенок. Мужчина приподнялся на цыпочки и прошептал Хонде на ухо: «Вот мы и снова встретились». «Что, по-прежнему сюда ходите? Не забываете старое?» Хонда невольно повернулся в сторону говорившего и увидел мышиные глазки неказистого человечка. Неожиданно в памяти воскресло событие 22-летней давности. «Точно! Это был тот мужичонка, что заговорил с ним тогда у магазина для американцев». Хонда с ужасом вспомнил, что в тот момент сделал вид, что человечек обознался и был с ним чрезвычайно холоден. Человечек словно заметил душевное терзание Хонды и опередил его объяснение. «Ладно, ладно. Здесь — это здесь. Другое место — это другое место. Так и будем поступать». Но Хонде, наоборот, это было неприятно. «Только не кашлять», — добавил человечек и снова поспешно перевел взгляд на стволы деревьев. Хонда, избавившись от внимания с его стороны, вздохнул с облегчением и стал смотреть на траву за деревом. Но трепет в груди пропал. Вместо него нахлынули тревога, гнев и печаль. Чем больше он старался забыться, тем дальше убегало забвение. Позиция, чтобы подглядывать за лежавшей на траве парой, у него была очень удобной, но их поведение казалось ему притворным. Любовники словно знали, что за ними наблюдают, и изображали акт соития. Не было ни удовольствия, ни сопровождавшего это усиленное всматривание сладкого напряжения, ни опьянения виденным. До парочки было каких-нибудь метра два, но света не хватало, и мелкие детали или выражения лиц было не разглядеть. Хонда не мог подобраться ближе, потому что на разделявшем их пространстве незачем было укрыться. Хонда все еще надеялся, что он, тот давний трепет, вернется, и, опершись одной рукой о ствол дерева, а другой на палку, наблюдал за устроившимися на траве мужчиной и женщиной. Человечек его уже не отвлекал, и Хонда отдался другим мыслям. У его палки нет закругления крюка, а у самого нет умения, с каким тот давний старик задирал этим крюком женские юбки. Старик и тогда был уже в летах, сейчас его наверняка нет в живых. Среди пожилых, так сказать, зрителей, наведывавшихся в эту рощу, за прошедшие 20 лет многие, пожалуй, умерли, а может даже и молодые, так называемые актеры, кто перестал бывать здесь, потому что зажил семейной жизнью, кто погиб в автокатастрофе или умер от поражавших и молодых, рака, гипертонии, болезней сердца или почек. Конечно, изменений в составе так называемых актеров было значительно больше, чем в составе так называемых зрителей. Прежние так называемые актеры сейчас, наверное, сидят, уткнувшись в телевизор под нескончаемые крики жены и детей где-нибудь в комнатке спального района в часе езды от Токио, и близится день, когда они придут сюда уже в качестве так называемых зрителей. Неожиданно правая рука Хонды коснулась на стволе чего-то мягкого. Вниз по дереву ползла большая улитка. Хонда убрал руку, но в груди осталось неприятное, будто горькое ощущение от прикосновения к ее мягкому телу и раковине. Казалось, он сначала коснулся размякшего обмылка, а потом пластмассовой мыльницы. От одного такого ощущения мир на глазах может раствориться, словно мертвое тело, брошенное в чан с серной кислотой. Хонда снова, теперь уже со страстной надеждой, перевел глаза на занимавшуюся любовью пару. «Дайте мне забыться! Скорее дайте мне хоть на мгновение забыться! Вы, молодые, дайте мне опьянеть от вашего пыла! Когда вы так безгласны, так безрассудны, когда у вас нет даже секунды, чтобы бросить взгляд на старика!» Женщина, раскинувшаяся на траве, среди сплошного комариного писка, чуть приподнявшись, обеими руками обхватила мужчину за шею. Мужчина в черном берете глубоко засунул руку ей под юбку. Движение руки передавалось складкам на спине его белой рубашки. Женщина вертелась под его руками, словно взбиралась по узкой винтовой лестнице. Порывисто вздохнув, она, словно принимая лекарство, которое ей спешно нужно было выпить, приподняла голову и поцеловала мужчину. Пока Хонда до боли в глазах всматривался в происходящее, он вдруг ощутил, как со дна сковывавшей его прежде пустоты вдруг поднялось, словно внезапно озаренное светом, неистовое желание. В этот момент он увидел, что мужчина сунул руку в задний карман брюк. Хонду разозлило это возникшее в самый разгар страсти беспокойство мужчины по поводу того, не украли ли у него деньги. И только он подумал об этом, как сразу ощутил, что проснувшееся в конце концов желание остывает. Но в следующий момент случилось уж совсем неожиданное. Он просто не поверил своим глазам. Мужчина достал из заднего кармана брюк нож. Спрятанное лезвие с шуршанием, словно змея, потерлось языком. Выскочило мгновенно от одного нажатия пальцем и сверкнуло во мраке ночи. Было непонятно, куда ударил мужчина, но женщина страшно закричала. Мужчина быстро вскочил, пригнул голову, огляделся по сторонам. Черный берет сполз назад, поэтому Хонда увидел его лицо и волосы. Волосы были абсолютно седыми, худое лицо сплошь изрезанное морщинами, лицо 60-летнего старика. Со скоростью урагана, неожиданной для такого возраста, мужчина пролетел совсем рядом с застывшим в растерянности Хондой и скрылся. «Бежим! Будет ужасно, если нас здесь застукают!» Задыхаясь, прошептал на ухо Хонде тот, похожий на мышь, человечек. «Но я не то что убежать. Я и бежать-то не в состоянии», — упавшим голосом ответил Хонда. «Да, видно, нет сил. Жаль, что вам не отбежать хоть ненамного, ведь вы стали свидетелем». Человечек грыз ногти, не зная, на что решиться. Раздался свисток. Послышались шаги. Донеслись крики поднявшихся людей. Лучи карманных фонариков заплясали по зарослям кустарника неожиданно близко. Хонда услышал голоса патрульных полицейских. Они окружили упавшую женщину и громко говорили. «Куда ударили?» в бедро. Рана, в общем-то, не опасна. Что это был за тип? Попробуйте описать. Полицейский, присевший на корточки и светивший женщине в лицо, выпрямился. Говорит, что пожилой. Вряд ли смог далеко уйти. Тело Хонды сотрясало дрожь. Прислонившись лбом к стволу дерева, он закрыл глаза. Кора была влажной, и ему казалось, что по лбу у него ползет улитка. Приоткрыв глаза, он почувствовал, что свет направлен в его сторону, и в тот же миг его толкнули в спину. Потому как это было сделано, он узнал манеру того человечка. Хонда, пошатываясь, вышел из-за огромного дерева и почти столкнулся с полицейским. Тот сразу схватил Хонду за руку. Случайно оказавшийся в полицейском участке журналист, подвязавшийся в скандальных газетенках, пришел сюда за другим материалом. Он очень обрадовался, услыхав про этот случай. Ночью в парке была ранена женщина. Хонду представили для опознания женщине, которой уже оказали первую помощь, наложив на бедро широкий бинт, но потребовалось целых 3 часа, чтобы после опознания засвидетельствовать его непричастность к инциденту. «Этот дедушка совсем не тот человек», — сказала женщина. «С тем я познакомилась 2 часа назад в электричке. Он хоть и пожилой, но ведет себя как молодой, очень общительный, говорит хорошо. Никак не подумала бы, что он способен на такое. Да я не знаю ни его имени, ни адреса, где он работает». Перед процедурой опознания Хонду основательно допросили, потребовали подтвердить его личность, заставили самого в деталях рассказать, почему человек его положения находился в такое время, в таком месте. Та ужасная история, которую Хонда 22 года назад слышал от своего друга, бывшего адвоката, теперь случилась с ним. Хонде казалось, что он видит все это во сне. Старое здание полицейского участка, грязные стены кабинета следователя, странно яркая электрическая лампа, даже высокий залысинами лоб следователя — все это было абсолютно нереальным, смотрелось как настоящий сон. В 3 часа ночи Хонду отпустили домой. Разбуженная служанка с недовольным выражением на лице открыла калитку. Хонда, ничего не говоря, лег в постель и несколько раз просыпался от бесконечных кошмаров. На следующее утро он слег с простудой. Ему потребовалась неделя, чтобы поправиться. Тем утром, когда он было порадовался грядущему дню, в кои-то веки появился Тору, положил, слегка улыбнувшись у изголовья, еженедельный журнал и ушел. Хонде в глаза бросился заголовок «Несчастье бывшего судьи, подглядывавшего за парочками, которого чуть было не приняли за преступника». Когда он взял очки для чтения, сердце неприятно забилось. Статья была до ужаса точной. В ней было даже безжалостно названо подлинное имя. Приковала внимание фраза. Появление 80-летних эротоманов говорит о том, что засилье в японском обществе стариков распространяется даже на мир развратников. Эта странная привычка появилась у господина Хонды не сейчас. В подобных кругах его многие знают в лицо. Из этих строчек Хонда понял, кому журналист, написавший статью, наведывался за материалом, и интуитивно почувствовал, что познакомили журналиста с этим человеком, наверняка в полиции. Раз уж статья появилась, теперь сколько ни взывай об ущербе, нанесенном чести и достоинству, будет еще более неприятно и стыдно. Все это было вульгарным происшествием, сделавшим его на вечер объектом насмешек. Однако Хонда, всегда считавший, что у него нет той репутации и положения, которое можно было бы потерять, теряя их, впервые заметил, что они у него есть. Можно было не сомневаться в том, что теперь, при имени Хонды, будут вспоминать не о его уме или духовности, а об этой скандальной статье. Хонда знал, что люди ни в коем случае не забудут этой истории и вовсе не от праведного возмущения, а просто потому, что нет более явного, более недвусмысленного знака, позволяющего отнести его к людям определенного типа. Мучительно долго болея, Хонда прекрасно понимал, что внутри у него даже физически что-то разом надломилось. Стать подозреваемым, да еще по идейным соображениям, это оказалось страшно мучительно. Его не смогли спасти от этого никакие знания, никакая ученость, никакие идеи. Что было бы, начни он обстоятельно излагать следователю те мысли, которые почерпнул в Индии? Теперь уж точно, когда Хонда достанет свою визитную карточку, хотя на ней напечатана адвокатская контора Хонды, адвокат Сигекуни Хонда, люди сразу станут вставлять между этими двумя строчками еще одну и читать. Адвокатская контора Хонды, 80-летний эротоман, адвокат Сигекуни Хонда. Вся жизнь Хонды оказалась изложенной в одной строчке. 80-летний эротоман, бывший судья. Невидимое здание, которое сознание Хонды сооружало всю его долгую жизнь, вмиг развалилось, и на фундаменте осталась вырезанной только одна эта строчка. Резюме напоминало острое раскаленное лезвие, и изложенное, по всей вероятности, было правдой. Это сентябрьское происшествие Тору хладнокровно обернул в свою пользу. Он привлек к себе союзники бывшего адвоката, с которым Хонда не ладил, и советовался с ним по поводу того, не поможет ли произошедший инцидент лишить Хонду права распоряжаться имуществом. Была необходима экспертиза, подтверждающая наличие у Хонды умственного расстройства, но адвокат всячески показывал, что в этом уверен. В самом деле, после этих событий Хонда совсем перестал выходить из дому, и всем стали очевидны происшедшие с ним перемены. Он смущался, робел и все больше заискивал. Казалось, что по разным симптомам у Хонды будет просто засвидетельствовать старческое помрачение разума. После того, как это будет засвидетельствовано, Тору сможет подать в суд по семейным вопросам прошение о лишении отца права распоряжаться имуществом, а того адвоката можно будет сделать опекуном. Адвокат проконсультировался со знакомым психиатром. Врач признал в скандальном поступке Хонды известные черты поведения людей такого рода. Всего лишь глупую, навязчивую идею так называемого отраженного влечения, рожденное старческим нетерпением, оно напоминает зеркало, в котором отражается огонь пожара, а с другой стороны, свойственную столь преклонному возрасту потерю самоконтроля. «Остальное — дело закона», — сказал адвокат. Он сказал также, что его ставит в тупик поведение Хонды. Тому в его состоянии следовало бы начать бездумно тратить свои деньги, а ничего похожего не было. Тор уже хотел не столько денег, сколько власти.